Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк. Зимовье на Студеной. Читает Владимир Левашов. Глава первая. Старик лежал на своей лавочке у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно, он не знал. Да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось. В избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина, и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапание в дверь. Это просился Музгарка, небольшая пестрая вагульская собака, жившая в этой избушке уже лет 10. «Я вот тебе задам, Музгарка!» — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. «Ты у меня поцарапайся!» Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла, протяжно и жалобно. «Ах, чтоб тебя волки съели!» — обругался старик, поднимаясь с лавки. Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял, отчего у него болела спина и отчего завыла собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно. И зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина. — Ну, что же значит конец? — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь. Шабаш! Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина. — Ну, шабаш! Ну, что поделаешь, Музгарко? Прокатилась наша красная летечка, а теперь заляжем в берлоге. На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина. «Не любишь зиму, а?» — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. «Не нравится, а?» Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик, сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив. Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Мусгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпению бывает конец. И Мусгарко опять слабо взвизгнул. «Сейчас, не торопись», — ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. «Успеешь». Мусгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый паниток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь. «Вот у меня поясница третий день болит», — объяснил старик собаке на ходу. «Оно и вышло, что к ненастью. Он, как снежок, подваливает». За одну ночь все кругом совсем изменилось. Лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку. За ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на 50 и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая, показалась теперь старику, эта избушка. Точно за ночь вросла в землю. К берегу была причалена лодка-душегубка. Мусгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул. — Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик. — Погоди, может, и нет ничего. Собака знала, что есть. И опять взвизгнула. Она видела затонувшие поплавки, закинутые в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой. И когда лодка подошла, деревянные поплавки повело к низу. «Есть, Мусгарко!» Снасть состояла из брошенной поперек реки бичевы с поводками из тонких шнурков и волосяной лисы. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая. Два больших сига, несколько судаков, щука и целых 5 штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Мусгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой. «Любишь стерлядку?» — дразнил его старик, показывая рыбу. «А ловить не умеешь. Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк. В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать». Вся наша будет. Лучить уже поедем. Ну, А теперь айда домой. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим. Старик запасал рыбу с самой весны. Часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму, вроде колодца. Это последнее служило кормом музгарки. Свежая рыба не переводилась у него целый год. Только не хватало у него соли, чтобы ее солить. Да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы. «Скоро обоз придет», — объяснил старик собаке. «Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху. Вот только избушка наша совсем развалилась, музгак». Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то, и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом бревно подгнило, в третьем угол совсем осел, и того, гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить. Да одному все равно ничего не поделать. «Как-нибудь, может, перебьюсь зиму», — думал старик вслух, постукивая топором в стену. «А вот обоз придет, так тогда...» Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарка отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал. Точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то, из-за мыса. К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер, даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица. Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его, и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были. А теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел Бог кончать век. Умрет, некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество. А тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась — собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все. И тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте музгарка жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина. И уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость. А ведь стар ты стал, музгарка, — говорил старик, гладя собаку по спине. — Вон и спина

когда гонял Сахатова на лыжах верст по 70, не мог промышлять наравне с другими охотниками. Одним словом, пришла беда неминучая. В своей деревне делать Елеске было нечего. Кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елески богатые купцы. И нашли. «Бывал на Волоке Сколпы на Печору?» — спрашивали его промышленники. «Там на реке студеное зимовье. Так вот, тебе быть там сторожем. Вся работа только зимой. Встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты. Поблизости от зимовья промышлять можешь». «Далеконько, ваше степенство», — замялся Елеска. «Во все стороны от зимовья верст нас-то жилья нет, а летом туда и не пройдешь. Уж это твое дело, выбирай из любых. Дом голодать или на зимовье барином жить?» Подумал Елеска и согласился. А купцы высылали ему и харч, и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовье. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час, и некому будет его похоронить. Глава вторая. До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился. А это всего важнее, потому что убитые на студеные рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыне, а потом отправляли в Москву. А из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на 20 верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас – порох и дробь. Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар 30 еще до прихода обоза и боялся только одного, как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на студеной, но могла и быть. «Ну, теперь мы с тобой на припас добыли», — объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал как с человеком. «А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обработаем. Главное, соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богач бы нас не было вплоть до самой Чердыни». О соли старик постоянно говорил. «Ах, кабы соль была не житье, а рай!» Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил. Какая цена такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого.

По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует. И дошлая сама поднимает волков, они просятся за ней, а я их из ружья. Умнеющий собак. Только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься. Откуда ж ты такую добыл, дедушка? Давно это было, почитай, годов с 10. Вот по зиме, это перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей. Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик, и зверя брал, и птицу искал, и белку, все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот музгарк прям как выскочит на меня. И даже испугал. Не забыть это у наших промысловых собак, чтобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину. А это так прям ко мне и бросилось. Вижу, что дело как будто неладно, а он это смотрит на меня, умненько-то кого, а сам ведет все дальше. И что б ты думал, братец ты мой, ведь привел. В логовине это вижу шалашик из хвои, а из шалашка чуть пар. Подхожу, в шалашике вагул лежит. Болен, значит, и от своей артели отстал. Пряменько сказать, помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком. При мне и помер сердяга. А я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, чтобы волки не съели. А музгарка, значит, мне достался. Это по речке я его и назвал, где вагул помирал. Музгаркой звать речку, ну, я и собаку также назвал. И умный песик по лесу идет. После него хоть метлой подметай, ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, что о нем говорят? Все понимает. Зачем он под лавкой-то лежит? А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал. 2 раза меня от медведя ухранял. Медведь-то на меня... А он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведь, когда еще в силе был. А как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять. Смышлястый зверь. Ну, а зимой-то поди скучно в избушке сидеть. Привычное дело. Вот только праздники когда, так скучноват. Добрые люди в храме Божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку затеплю перед образом и сам службу пою. Со слезами тоже молюсь. Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу. «У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птиц прилетит. И сколько ее летит? Туча! По студеной-то точно ее насыпано. Всякого сословия птица, и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары. Выйдешь на заре, там стон стоит постуденный. И нет лучшей твари, как перелетная птица. Самая божья тварь.

Каждое утро стал Елеск теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарка их слушает. — Что? Завидно тебе, старому? — дразнит Елеск собаку. — Только твоего ремесла что лаять. А вот ты по-петушиному спой. Заметил старик, как будто заскучал Музгарк. Понурый такой ходит. Не может что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили. Музгарушка, да что это с тобой попритчилось? Где болит? Лежит Музгарка под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает. Всполошился старик. Накатилась беда неожиданная. А Музгарк все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает. Музгарушка, милый! Вильнул хвостом Музгарка, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. О, плохо дело! Глава третья. Ходит ветер по студеной, наметает сожженные сугробы снега, завывает в лесу точно голодный волк. Избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма. Воет пурга уже две недели. Две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарка лежит и едва дышит. Пришла Музгаркина смерть. «Кормилец ты мой!» — плачет старик и целует верного друга. «Родной ты мой! Ну, где болит?» Ничего не отвечает Музгарк, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит. Плачет, убивается старик, а помочь нечем. От смерти лекарства нет. А горе какое лютое привалилось. С Музгаркой умерла последняя надежда старика. И ничего не осталось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку? Кто облает глухаря? Кто выследит оленя? Смерть без Музгарки. Ужасная голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до крещения, а там помирать. Воет пурга. А старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки? А тут еще волки. Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел. Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь. Вот и повадился медведь к избушке. Учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох, запасенный стариком, рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с мусгаркой. Медведь так и прянул на старика и, наверное, бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить. Но спас мусгарку. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха. Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика. Мусгарка издох перед самым Рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке. Мусгарка лежал мертвый. Елеск похолодел. Это была его смерть. «Мусгарка! Мусгарка!» — повторял несчастный старик, целуя мертвого друга. «Что я теперь делать буду без тебя?» Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого мусгарку и закопал его в казарме. 3 дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга. Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про мусгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок — птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает. Эх, мусгарка! Повторял Елеска по нескольку раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук. Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке. «Брошу все, уйду домой на Колу, а то в чердынь проберусь», — решил старик. Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на 5, простился с мусгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой. Посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал. Жаль стало насиженного теплого угла. «Прощай, мусгарко!» Трудная дорога велась зимовье на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то как олень бегал по горам, а тут на 20 верстах обессилел. Хоть ложись и помирай. Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвои, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой. С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика. «Волки!» — мелькнуло у него в голове. Но хочет он подняться и не может. Точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть. Еще раз крикнул петух и затих. Его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшные усилия и слышит вдруг знакомый лай. Точно где-то под землей залаял музгарка. Да, это он. Ближе, ближе. Это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы. Открывает Елеска глаза и видит. Действительно, музгарку. А с музгаркой тот самый Вагул. Первый его хозяин, которого он в снегу схоронил. — Ты здесь, дедушка? — спрашивает Вагул, а сам смеется. — Я за тобой пришел. Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт. И посыпался он на мертвого Елеску. К утру от его ямки и следов не осталось.